«Ну-ка, что за выражение у меня в магазине?» — воскликнула мадам Малкин, выбегая к ним с сантиметром. Вероятно, Малфой решил, что она не посмеет напасть на него в магазине, да еще и при матери, которая тут же появилась из примерочной. Но Лили достала палочку и угрожающе направила ее на Драка. «Убери оружие», — с омерзением сказала нарцисса. «Нападешь на моего сына и заплатишь за это жизнью. Вам не терпится воссоединиться со своим гадким мужем», — ледяным тоном парировала Лили. «С удовольствием помогу засадить вас в соседнюю камеру. Чем меньше пожирателей смерти на свободе, тем проще будет избавиться от Волан-де-Морта». Мадам Малкин схватилась за сердце и вскрикнула. «Как можно говорить такие вещи, как можно?» Хватала ртом воздух портниха. Нарцисса Малфой сохранила на лице высокомерное выражение и сощурилась, просверливая Лили равнодушным взглядом. «Дамблдор не всегда будет поблизости, чтобы спасти тебя от смерти», — спокойным голосом проговорила она. «И в один из таких дней мы встретимся. Этот день уже настал, сегодня», — оскалилась Лили. «Дамблдора здесь нет, так чего же вы медлите? Попробуйте расправиться со мной». Малфой дернулся в ее сторону, но запутался в складках своей мантии. Он быстро стащил ее через голову и швырнул на пол под ноги онемевшей мадам Малкин. «Я еще успею отправить тебя к любимым родителям, девочка», — протянула нарцисса, положив белые тонкие пальцы на плечо сына. «Идем, Драко, сюда пускают всякое отребье, и мы не будем ничего здесь покупать. Выберем подходящую мантию у Твилфитта и Таттинга». Малфой покинули магазин, а Лили быстро выбрала для детей школьную форму и велела ее примерить. Мадам Малкин молча подкалывала ткань и обрабатывала края, а когда они рассчитались монетами и пошли на выход, то облегченно вздохнула, явно радуясь, что избавилась от проблемных посетителей. «Все купили?» — спросил Хагрид, забирая из рук Лили и Рона пакеты. «Да, можно идти дальше, Хагрид», — отозвался Гарри. «Ты видел Малфоев? Они ничего тебе не сказали?» «Нет», — небрежно бросил Рубиус. «Да и что они могли сказать? Малфои не станут возбухать на глазах у всего народа». На той стороне дороги показались мистер и миссис Уизли с большими стопками книг в руках. «Ну что, все нормально?» — пропыхтела Молли, отдавая свою ношу Хагриду. «Раз вы уже купили мантии, то идем к магазину Фреда и Джорджа, а по дороге можно еще забежать в аптеку. Главное, держитесь поближе к друг другу». Лили помогла Гермионе и Джинни выбрать ингредиенты для зелий в аптеке Илопса. Мальчики решили отказаться от уроков зельеварения, поэтому им ничего не требовалось. Они только выбрали корма для своих сов и вышли с мистером Уизли на улицу, чтобы не толпиться в помещении. Когда с покупками ингредиентов было покончено, компания двинулась дальше по переулку, отыскивая лавку близнецов. Ребята вышли к перекрестку и увидели угловой дом на соседней улице, кардинально отличающийся от домов, стоящих по соседству. Магазин Фреда и Джорджа занимал 3 этажа, и все они были раскрашены в яркие, бьющие по глазам, красные, оранжевые, фиолетовые цвета. Стеклянные витрины ломились от обилия волшебных товаров. Они светились, вертелись и крутились на месте, привлекая еще больше внимания прохожих. Справа от вывески с названием магазина имелся гигантский плакат, который закрывал витрину соседнего магазина. Он был того же цвета, что и предупреждающие плакаты министерства, но на плакате ядовито-желтыми буквами было выведено: «Почему так всех волнует? Тот, кого нельзя называть, лучше пусть народ волнует. Тот, кто умеет в кишках застревать, он хитер, он шустер. От него с давних пор у всей страны запор. Это просто невероятно», — присвистнул восхищенный Рон, разглядывая рекламу своих братьев. «Их убьют за это», — шевелила побледневшими губами Молли. «Не говорите так, миссис Уизли», — взяла ее за руку Лили. «Фред и Джордж знают, что делают. Ну, идемте». Когда они все зашли внутрь, то обнаружили, что магазин битком набит покупателями. Среди толпы ребята заметили своих одноклассников и с радостными визгами начали разбредаться кто куда. Молли и Артур не стали далеко уходить от дверей и пошли рассматривать ближайшие стеллажи с товарами. Лили осмотрелась. Самый большой стеллаж занимали легендарные забастовочные завтраки, которые ученики разбирали как горячие пирожки. Она подошла ближе и заметила, что кровопролитных конфет на полке почти не осталось. Чуть левее находились коробки с волшебными палочками. Самые дешевые, судя по описанию из ценника, при взмахе просто превращались в резиновых цыплят или в пару боксерских трусов, а самые дорогие палочки колотили случайного пользователя по лбу или затылку. Лили нашла и зачарованные перья Филлис в ассортименте, близнецы выделили им почетное место рядом с кассами. В магазине имелись также и застекленные витрины с более редким и дорогим товаром. Рядом с одной из них она заметила Гермиону и поспешила протиснуться к ней. «Вы погружаетесь в высококачественную, сверхреалистичную грезу наяву продолжительностью 30 минут, что позволяет удобно уместить ее в стандартный школьный урок практически незаметно для сторонних наблюдателей. В некоторых случаях возможны побочные эффекты, отсутствующее выражение лица и незначительное слюнотечение». Прочла Гринджер инструкцию с наклейки на стекле. «Да, это потрясающий уровень магии, хотя и не предназначенный для использования на уроке. Очень приятно, Гермиона, что ты так высоко оцениваешь нашу продукцию». Прозвучал голос позади девочек. Лили обернулась и увидела радостного Фреда в костюме пурпурного цвета. Она обняла его и слегка поправила скосившийся галстук. «Выбрала себе что-нибудь?» – проворковал Фред ей на ухо. «Любой каприз за счет заведения». «Еще нет», — ответила Лили. «Может быть, посоветуешь что-нибудь?» «С удовольствием», — подмигнул Фред. «У нас как раз есть новинки специально для дам. Гермиона, тебе тоже будет интересно. А Гарри, пожалуй, сходит со мной на небольшую экскурсию». Возник из толпы сияющий Джордж в точно таком же пурпурном костюме, как и у брата. «Что скажешь?» «Да, я хочу на экскурсию», — кивнул мальчик, и они вдвоем вышли на лестницу второго этажа. «А вы идите за мной», — поманил девушек Фред. «Наша спецпродукция расположена там». Уизли завел их в самую глубь зала, где почти не было парней и бродили одни девочки. Здесь прилавки были заставлены ярко-розовыми флакончиками самых разнообразных форм. У одного из них они заметили стоящую джинни. «Представляю вашему вниманию коллекцию наших фирменных любовных напитков», — торжественно объявил парень. «И что, они правда действуют?» — с недоверием вопросила джинни. «Разумеется. Продолжительность действия примерно 24 часа, но все зависит от комплекции мальчика». «Ладно, а тут что?» Девочка взялась за неоновую бутылочку с нижних полок. «Гарантированный 10-секундный прыщевыводитель», — сказал Фред. «Отлично действует также на волдыри и угри». Гермиона нашла круглые пузырьки с темно-розовой жидкостью с левого стеллажа и взяла один из них, чтобы рассмотреть поближе. «Это тоже любовный напиток?» «Нет, это волшебный афродизиак», — невозмутимо пояснил Фред. «Продается только совершеннолетним, поэтому верни на место и приходи за ним в следующем году». Гермиона густо покраснела и спешно вернула флакон на полку. Уизли рассказал еще про несколько нашумевших новинок, и вскоре к ним присоединились Гарри с Джорджем. «Ну как, тебе понравилось?» — поинтересовался у мальчика Фред. «Еще бы, вы превзошли сами себя», — заулыбался мальчик. «Эй, разве тебе нужны любовные зелья, сестренка?» — удивленно воскликнул Джордж, заметив, как джинни потянулась к одному из розовых пузырьков. «Я слышал, у тебя из без них все удачно складывается». «В каком смысле?» — тут же нахмурилась джинни. «Рон сказал, что ты сейчас встречаешься с парнем по имени Дин Томас», — испытующе протянул Джордж. «Да, встречаюсь». «И что, а что у тебя с Майклом Корнером?» — строго вопросил Фред, скрестив руки на груди. «Я с ним рассталась, он зануда», — фыркнула джинни, заинтересовавшись инструкцией к блестящему лаку для волос. «А может, тебе не стоит менять парней, как перчатки?» — надавил брат, делая голос внушительным. Джинни резко обернулась и посмотрела на него с грозным выражением, становясь как две капли воды похожей на свою мать. «Это не твое дело и не смей соваться в мою личную жизнь. А ты», — девочка ткнула пальцем в подоспевшего Рона, — «больше не рассказывай никому о моих отношениях с Дином». «Ясно». Джинни поспешила уйти и быстро растворилась в толпе покупателей. Рон глупо хлопнул глазами, не понимая, в чем оказался виноват, и еще секунд 10 смотрел на мимо проходящих людей. «Чего это она?» — буркнул он. «Пойду подниму ей настроение чем-нибудь», — вздохнула Лили. «А то будет дуться на вас весь оставшийся день». Она нашла девочку на противоположной стороне и предложила ей купить что-нибудь в качестве подарка на новый учебный год. Джинни немного повеселела и попросила у Лили карликового пушистика, которых Фред и Джордж разводили в магазине. Среди многообразия разноцветных крохотных существ она выбрала розового зверька и сразу придумала ему имя. «Назову Арнольдом», — сообщила джинни и усадила пушистика себе на плечо. Лили нашла Фреда у кассы и попыталась сунуть ему несколько монет за подарок девочке. Уизли категорически отказывался принимать у нее деньги, поэтому ей пришлось сдаться и в качестве благодарности чмокнуть друга в щеку. Пока она расхаживала по магазину, то заметила трех молодых девушек в пурпурных мантиях, обслуживающих посетителей. Фирменная одежда сотрудниц натолкнула Лили на мысли о подруге. Не она ли подала братьям идею выбрать в качестве дресс-кода этот цвет? «Эй, а где Филлис?» – спросила она у Джорджа, когда тот освободился после беседы с одним из покупателей. «Снова уехала на переговоры?» «Да», – подтвердил Джордж. «Должен признать, у нее это отлично получается. Она умудряется получать от поставщиков выгодные предложения за копейки и всегда знает, где лучше всего брать те или иные комплектующие для сборки товаров. Конечно, Филлис запросила баснословную сумму для оплаты своих услуг, но если сравнить нашу итоговую выручку с ожидаемой», парень мечтательно прикрыл глаза, «то можно сказать, что мы ничего не теряем». «Где она сейчас?» – спросила Лили. «В Гамбурге», – с ухмылкой ответил Джордж. «Хотел лететь вместе с ней, но тут забот много навалилось». «Ме, Джордж», – вдруг окликнула их миссис Уизли. «Вы не видели Гарри, Рона и Гермиону?» «Гарри видели. Совсем недавно». Лили мгновенно посерьезнела. «Что-то не так? Случилось что? Не могу их найти». Встревоженно озиралась по сторонам Молли. «Помогите мне их отыскать. Нам уже пора уходить». Через 5 минут троица нашлась. Оказалось, что они были на втором этаже в одном из торговых залов. Молли долго отчитывала детей за то, что они потерялись из виду, и к машине все шли с унылым видом. Перед баром Хагрид попрощался с ребятами и провожал их взглядом до тех пор, пока они не скрылись за ближайшим поворотом. В нору дети ехали молча. Джинни играла со своим пушистиком, Рон вертел в руках купленную в магазине братьев обманку, Гермиона не утерпела и вытащила из стопки один из учебников, желая как можно скорее изучить его, а Гарри задумчиво глядел в окно. Остатки летних каникул прошли спокойно. Несколько раз в нору приезжал Сириус, чтобы навестить ребят, и они подолгу разговаривали на кухне Молли. «У меня не получится проводить вас на вокзал», с сожалением сказал он во время своего последнего визита. «Так что наша следующая встреча состоится только в Рождество. Может быть, ты приедешь как-нибудь в Хагсмит на выходные?» — с надеждой спросил Гарри. «Не могу обещать тебе этого», — покачал головой Блэк. «Времена сейчас непростые, ты ведь понимаешь». Мальчик с мрачным разочарованием кивнул. «Ну, учись хорошо», — сказал ободряющим голосом Сириус и потрепал крестника по волосам. «А тебе, Ме, желаю успехов в трудовых буднях. В Хогвартсе вы будете под надежной защитой, и все же берегите себя. Будьте бдительны. Я буду писать вам обоим». «Да, Сириус, спасибо», — с нежностью сказала Лили и обняла его на прощание. Гарри тоже обнял Сириуса и проводил до двери тоскливым взглядом. В последний день августа их навестили Билл и Флёр. Пока дети наверху собирали чемоданы, они уселись за кухонный стол. Миссис Уизли стала готовить ужин и чай для гостей, а Флёр принялась рассказывать всем о планах на свадьбу. «Мы с Биллом уже решили, что все будет в бело-золотой гамме, и нам кажется достаточным, чтобы было всего две подгушки невесты. Джинни и Габгейль очень мило будут смотгиться вместе. Для них я подбегу бледно-золотые платья». Молли делала вид, будто жутко занята приготовлением пищи и не обращала внимания на слова девушки. Лили сперва внимательно слушала, а потом и сама потеряла интерес, рассеянно погрузившись в свои думы. Когда на кухню пришел Рон, чтобы поинтересоваться у матери о местонахождении своих спортивных мантий, Лили решила воспользоваться моментом и умыкнуть на верхние этажи вместе с ним. «Делакур, конечно, замечательная, но не в меру болтливая девушка», — со вздохом произнесла она, поднимаясь с Уизли по ступеням. «Мама ее терпеть не может», — хмыкнул Рон. «Когда стало ясно, что ты не собираешься строить отношения с Фредом и Джорджем, у нее были серьезные намерения выдать тебя замуж за Билла. Представь себе ее разочарование, когда он привел к нам домой Флёр. Ох, боже!» Лили закатила глаза. «Интересно, миссис Уизли собиралась спрашивать моего мнения на этот счет, и не готовится ли мне уже сейчас к возможной свадьбе с Чарли?» Рон со смеху прыснул в кулак. «Сделать тебя полноценным членом нашей семьи было ее идеей фикс. Не удивлюсь, если она пыталась сосватать тебя еще и Перси. Как он поживает, кстати?» — поинтересовалась Лили. «Что с ним стало после ухода Корнелиуса Фаджа с поста министра магии?» «Он остался при своей должности», — вяло отозвался Рон. «С родителями и нами до сих пор не общается. Когда встречается с отцом в министерстве, то делает вид, что не замечает его. Не знаю, как остальные, но я уже смирился, что у меня только 4 брата, а не 5. После этих слов парень зашел в свою комнату, а Лили спустилась на второй этаж, чтобы помочь девочкам уложить вещи. Отъезд из норы Уизли на следующее утро прошел без спешки. Багаж был уложен и перепроверен еще с вечера. Дети встали рано и успели нормально позавтракать и одеться. К назначенному времени у крыльца оказался темно-зеленый министерский лимузин. Билл помог родителям упаковать чемоданы в багажник и пожелал всем счастливого учебного года. Флёр вежливо попрощалась с ребятами и напоследок горячо расцеловала Гарри. Все расселись по своим местам. Машина плавно тронулась. Вместо Хагрида на вокзале Кингс-Кросс их ждали два мракоробца сурового вида. Едва дети оказались на улице, мужчины сразу же встали от них с двух сторон и до самого перрона шагали с грозными лицами, подозрительно озираясь по сторонам. Один из мракоборцев провел Гарри через барьер, а после него прошли и все остальные. Алый паровоз уже поджидал своих юных пассажиров, и ребята стали протискиваться через толпу студентов и их родителей поближе к центру. Дети остановились у пятого вагона. «Ты сядешь с нами, Ме?» – спросил Гарри. «Тут где-то есть преподавательское купе». Поджала губы Лили. «Лучше я пойду сяду туда. Вам все равно захочется пообщаться со своими одноклассниками, ведь вы не виделись целое лето. Заходите в поезд», — велела им Молли, нервно поглядывая на министерскую охрану. «Не стоит задерживаться на платформе». Лили залезла в вагон вместе с Гермионой, Роном и Джинни, а Гарри вдруг отвел мистера Уизли в сторону для разговора. Она стояла в проходе и ждала, когда мальчик заберется внутрь. Через пару минут прозвучал свисток. Гарри спешно пихнул чемодан, следом запрыгивая на ступеньки. «Ведите себя хорошо», — крикнула им в окошко миссис Уизли. «И не нарывайтесь на неприятности». Лили и Гарри кивнули ей через стекло, и поезд стал стремительно набирать скорость. «Ладно, пойду искать свое купе», — сказала она, коснувшись плеча мальчика. «Увидимся в замке». Часть 68. Слизнард. Паровоз прибыл на станцию Хаксмит согласно расписанию. Лили должна была оказаться в замке раньше учеников, чтобы занять место за преподавательским столом, поэтому она не стала дожидаться детей и сразу же направилась по тропе к Хогвартсу. Дамблдор предупредил ее о новых мерах защиты и сообщил о кодовых заклинаниях, способных открыть ворота. Лили добралась до ворот на одной из карет, запряженной фистролами, расколдовала замок и снова оказалась у стен родной школы. Хогвартс величественно возвышался над прилегающими скалами, яркий свет мерцал в его огромных окнах. На пороге ее встретила профессор МакГонагалл в парадной, изумрудной мантии. «С возвращением, мисс Райдер!» Почтительно улыбаясь, сказала Минерва. «Вам следует пройти в большой зал на пир в честь поступления первокурсников до прибытия студентов. Благодарю вас, профессор!» Поклонилась Лили. «Я только занесу свои вещи и сразу вернусь». Она быстро прошла по коридору, ведущему на задний двор, и направилась к теплицам. Альбус сказал, что обустроил для нее спальню в соседнем помещении рядом с классом травологии. Лили без труда нашла свою новую комнату. Внутри имелся резной письменный стол с мягким креслом, просторная кровать, платяной шкаф и все ее цветочные горшки, перетасканные из слизеринских подземелий. Камина здесь не было, но на стенах вместо факелов горели зачарованные огоньки, обогревая всю спальню. Лили поставила чемоданы на пушистый бежевый ковер, покрывающий каменные плиты, и поспешила на торжество в большой зал. Возвращение в Хогвартс имело для нее большое значение. Она наконец-то могла встретиться с Северусом и обсудить все, что у нее накопилось за последние месяцы. Открыв двери зала, Лили первым делом устремила взгляд на место Снегга за преподавательским столом, но его там по какой-то причине не оказалось. Остальные учителя уже сидели в ожидании студентов под предводительством Дамблдора. Заметив Лили, мадам Стебль торжествующе засияла. Альбус тоже наградил ее лучезарной улыбкой и величественным голосом пригласил сесть за стол. Она выбрала стул по соседству с Северусом. Рядом с ней было еще одно пустое место, возможно, принадлежащее новому преподавателю защиты от темных искусств. Лили совсем забыла о том, что теперь эта должность была свободна. На пару секунд она задумалась о возможных кандидатах. Вдруг министерство и в этот раз отправило своего человека, не станет ли новым учителем какой-нибудь мракоборец из отряда Скримджера. Но ее размышления быстро прервал гул топающих студентов из вестибюля. Большой зал стал быстро наполняться. Лили выискивала в толпе гриффиндорцев Гарри, Рона и Гермиону, однако ее взгляд вдруг зацепился за неожиданного гостя, посетившего Хогвартс в этом году. Среди толпы студентов оказался старый учитель Лили, а по совместительству и бывший декан факультета Слизерин, Гораций Слизнард. С годами он сильно располнел, отрастил густые моржовые усы и приобрел значительное количество морщин на круглом лице. Слизнард размеренно вышагивал прямо к учительскому составу, на ходу разговаривая с красивым семикурсником Гриффиндора. У ступеней парень развернулся и пошел к своим одноклассникам, а Гораций поздоровался со всеми присутствующими учителями и Дамблдором. После чего, к еще большему удивлению Лили, он подошел прямо к ней и занял приготовленный для преподавателя защиты стул. «Вы, Мия Райдер, верно?» – учтиво вопросил Гораций, поправляя свой бархатный жакет на толстом животе. «Да, добрый вечер», – в замешательстве пролепетала Лили. «А вы, меня зовут Гораций Слизнард, отныне мы с вами коллеги», – весело объявил он. «Чрезвычайно рад с вами познакомиться и надеюсь на плодотворное сотрудничество, мисс». Слизнард игриво подмигнул и взял со стола винный кубок. Лили рассеянно кивнула, не понимая, что должна испытывать от этой встречи. С одной стороны, она была рада встретить бывшего наставника. Гораций был прекрасным учителем зельеварения, и за годы учебы у них сложились довольно доверительные отношения, но она никак не могла понять, зачем Дамблдор пригласил его в школу, да еще и на пост преподавателя защиты от темных искусств. Пока она искала ответы на возникшие вопросы, МакГонагалл уже подвела первокурсников к табурету, а Флитвик вынес распределяющую шляпу. Лили опомнилась и пробежалась глазами по столу Гриффиндора, опять пытаясь найти среди шестикурсников Гарри, но рядом с Гермионой и Роном она мальчика так и не обнаружила. Сперва она решила, что он находится с Хагридом, который тоже отсутствовал за преподавательским столом, но лесничий появился в зале сразу после начала песни. Рубиус старался пробраться к своему месту незамеченным, но все студенты вместе с первокурсниками проводили великана взглядом, совсем забыв о поющей на табурете шляпе. Лили начала беспокоиться о сыне, но кроме нее никто не проявлял признаков тревожности. Дамблдор сидел, подперев подбородок здоровой рукой, с абсолютно безмятежным видом. МакГонагалл развернула свиток и начала распределение, а остальные преподаватели с интересом разглядывали маленьких 11-летних волшебников. Очень скоро первокурсники разбрелись по своим факультетам, и Альбус объявил о начале пира. Ни Гарри, ни Снег до сих пор не появились, но Дамблдор продолжал выглядеть спокойно и расслабленно, поэтому Лили решила не нервничать лишний раз. Сидящий рядом Слизнард с аппетитом принялся за копченую куропатку, а она положила себе в тарелку немного вареного картофеля и жареного цыпленка, которого так любила есть во время учебы Филлис. Прошло примерно 20 минут, и двери большого зала вновь отворились. В проеме показался Гарри, почему-то до сих пор в магловской одежде, а позади него шагал Северус. Мальчик стремительно добежал до своего места за столом Гриффиндора и втиснулся между Гермионой и Роном. Студенты стали перешептываться и тыкать в него пальцем, в то время как преподаватели старались делать вид, будто ничего не произошло. Снег с невозмутимым видом дошел до преподавательского стола и сел рядом с Лили, не говоря ни слова. Внутри у нее был настоящий ураган из эмоций. Ее терзало любопытство и хотелось поскорее узнать, почему они вдвоем задержались. Одновременно с этим у Лили трепетало сердце от желания обнять Северуса и поблагодарить за свое спасение. Наблюдая краем глаза за его профилем, она ощущала странное возбуждение, но списала это чувство на долгий информационный голод, которому она была подвержена все лето. «Доброго вам вечера», — вдруг объявил на весь зал Дамблдор. Оказалось, что десерт уже исчез со столешниц. Наступило время для объявлений. «Нашим новым ученикам, добро пожаловать, нашим старым ученикам, с возвращением. Вас ожидает еще один год обучения волшебству, с чем я всех присутствующих и поздравляю». Весь зал похлопал Альбусу. «В этом году в нашем преподавательском составе есть изменения», — продолжил Дамблдор. «Рад сообщить, что у нас появился еще один преподаватель травологии, профессор Мия Райдер». Мисс Райдер любезно согласилась облегчить труд нашей горячо любимой мадам Стебли и взять на себя ответственность за обучение младших курсов. «Удачи, профессор». Лили чуть приподнялась со стула и поклонилась хлопающим и свистящим студентам. От пристального внимания всего зала ей стало немного неловко. «Также довожу до вашего сведения, что профессор Слизнард, мой бывший коллега, согласился снова преподавать у нас зельеварение». Наступила пауза. Гораций встал, задевая животом край стола, и помахал рукой изумленным студентам. «Зельеварение!» — эхом пронеслось по залу. Лили повернулась к Северусу, глядя на него во все глаза. Он сидел с непроницаемым лицом и смотрел куда-то вдаль. Она только открыла рот, чтобы задать вопрос, но Дамблдор снова заговорил. «Тем временем, профессор Снегг возьмет на себя обязанности преподавателя по защите от темных искусств. Северус не стал вставать, когда ученики ему оторопело захлопали. Он лишь вяло махнул рукой своему факультету и продолжал сидеть с отсутствующим выражением. «Далее», — сказал Альбус, перебивая возбужденный ропот зала. «Как известно всем присутствующим, лорд Волан-де-Морт и его сторонники снова действуют в открытую и собирают силы. Стоило только ему упомянуть Волан-де-Морта, как все моментально притихли. Воцарилась гробовая тишина, в воздухе повисло жуткое напряжение. Мне хотелось бы подчеркнуть, насколько опасна сложившаяся ситуация и насколько важно, чтобы каждый из нас заботился о безопасности Хогвартса. Магическая охрана замка за лето была усилена, у нас появились новые, более мощные средства защиты, но тем не менее все мы, и ученики, и преподаватели, должны быть крайне осторожны и не допускать даже малейшей беспечности. Поэтому я прошу вас, в целях безопасности соблюдайте все ограничения, о которых будут говорить вам учителя, пусть даже это покажется вам обременительным, и в особенности строго выполняйте правила о запрете ученикам выходить после отбоя из своих спален. Предупреждаю вас, если вы заметите что-нибудь необычное или подозрительное в замке или за его пределами, немедленно сообщайте об этом кому-либо из преподавателей. Я верю и надеюсь, что вы будете постоянно помнить о своей безопасности и о безопасности других учеников. Дамблдор обвел серьезным взглядом весь зал, после чего улыбнулся. Но сейчас вас ждут теплые постели, какие только можно пожелать, и ваша главная задача на данный момент – хорошенько выспаться перед завтрашними уроками. Желаю всем спокойной ночи. Студенты с грохотом повставали со своих мест и направились к выходу из зала. Лили хотела поговорить с Гарри перед отбоем, и он будто специально отошел в сторону поправлять свои шнурки, дожидаясь, когда все разбредутся по своим гостиным. Рон стоял рядом, а потом мальчики не спеша пошли в вестибюль, где Лили их и нагнала. «Гарри, где ты был?» — тут же спросила она. «Меня задержали», — нехотя буркнул Гарри. «Задержали? Кто задержал?» — свела брови Лили. «Заклинание и ботинок Малфоя», — процедил мальчик. «Что? Малфой напал на тебя?» Гарри рассказал, как проник в вагон к слизеринцам, чтобы подслушать разговор Драко с одноклассниками. Рассказал, как Малфой заметил его и обездвижил, перед уходом сломав ногой нос. Драко надеялся, что Гарри не заметит и он уедет обратно в Лондон, но мальчика нашла Тонкс, дежурившая в Хагсмиде, и доставила его к воротам замка. Нимфодор отправила патронуса к членам ордена и на ее просьбу о помощи откликнулся Снегг. Северус провел Гарри через заколдованные ворота, поэтому они вместе явились на пир. «Зачем ты вообще полез к ним в вагон?» — распалялась Лили после услышанного. «Что дала тебе эта слежка за Малфоем?» Мальчик молчал и угрюмо сверлил ступени мраморной лестницы. «Гарри думает, что Малфоя приняли в ряды пожирателей смерти», — выложил Рон и тут же потупился. Лили с минуту переводила взгляд то на одного мальчика, то на другого. «Нет, это глупость», — в конце концов ответила она. «Ему всего 16. Волан-де-Морт бы его не принял. А даже если предположить, что принял, для чего ему может понадобиться этот хилый сопляк? Не знаю, например, шпионить за кем-нибудь», — раздраженно вставил Гарри. «Волан-де-Морту нужны свои люди в Хогвартсе. Даже такие ничтожные, как Малфой». «Гарри, это очень маловероятно», — спокойным тоном проговорила Лили. «Но я буду присматривать за ним на всякий случай, а заодно постараюсь внушить, что безоружных людей бить не стоит. Твой нос в порядке? Хочешь, покажемся мадам Помфри?» «Не надо, все нормально», — бросил Гарри, явно недовольный тем, что ему не поверили. «Ладно, пойдем в гостиную, Рон. Увидимся завтра». Лили проводила мальчика взглядом и направилась в свою комнату разбирать чемодан. Она переодела парадную мантию, разложила вещи по полкам и стала дожидаться отбоя. Ей не терпелось отправиться в подземелье, но лишние свидетели были не нужны. Когда часы пробили 10, Лили вышла в коридор. Сперва ей было очень непривычно ходить по замку ночью. До лестницы, ведущей вниз, Лили кралась чуть ли не на цыпочках, продолжая чувствовать себя нарушительницей школьных правил. Лишь оказавшись под землей, она расслабилась и перешла на обычный шаг, не пытаясь скрываться от других учителей или привидений. Лили надеялась, что Снегг оставил кабинет зелий в своем пользовании и не переехал на третий этаж в комнату профессора Зати. Дверь кабинета оказалась не заперта, когда она взялась за ручку. Лили вошла внутрь, обнаружив Северуса стоящим к ней спиной. Его стол был пуст. «Здравствуй, Северус», — мягким голосом сказала Лили. Снег медленно обернулся. «Здравствуй». Он потянулся к ближайшей полке с ингредиентами, взял несколько коробок и принялся проверять их содержимое. «Поздравляю с новой должностью». Не зная, с чего начать разговор, проговорила Лили. «Благодарю. Я бы тоже хотел тебя поздравить со вступлением в штат», равнодушно произнес Северус, не отрывая взгляда от коробки с засушенными травами. Повисла тишина. Она смотрела на него, не понимая причин этой внезапной отчужденности. Снег упорно игнорировал присутствие Лили, явно не желая продолжать диалог. «Ты злишься на меня?» После долгой паузы, спросила она. Северус на несколько секунд замер, а потом продолжил разглядывать и перебирать травяные коробки. «Нет». Лили стремительно обогнула стол и остановилась в нескольких сантиметрах от него. Ее внезапное приближение заставило Снега оторваться от своего занятия и посмотреть на нее прямым взглядом. «Я в долгу перед тобой, Северус», — твердо сказала она. «Ты спас меня. Все те дни, что я находилась без сознания, ты был рядом и заботился обо мне. Спасибо. Ты мне ничего не должна», — глухо сказал Снег, снова отвернувшись. «Нет, должна. Если бы не ты, меня бы здесь не было». Она взяла его руку в свои, и Северус от прикосновения вздрогнул. «Я никогда этого не забуду, и однажды смогу тебе отплатить». Лили крепко сжала пальцы Северуса и не желала их отпускать. Он стоял неподвижно, словно каменное изваяние, устремив черные глаза в пустоту. «Мне ничего от тебя не нужно», — после паузы сказал Снег, высвободив руку. «Если действительно желаешь отплатить чем-нибудь за свое спасение, то постарайся не подвергать себя опасности и поживи еще немного, чтобы мои старания не пропадали зря». Ей стало дурно от этих слов, настолько черствыми и безжалостными они были. Лили сделала два шага назад, не сводя глаз с Северуса, который опять склонился над коробками, отгородившись от нее завесой черных волос. Ей больше не хотелось ничего у него спрашивать, и она развернулась к двери, быстрым шагом покинув кабинет. Лили всю ночь не спала, размышляя о поведении и словах Снега. Когда она вернулась в комнату и успокоилась, то поняла, что не должна была уходить. Ей следовало бы выяснить, в чем дело. Он две недели боролся за ее жизнь, не ел и не спал. Он мог бы сдаться и дать ей умереть, как говорил Грюм, но не сделал этого. Должно было быть объяснение происходящему, и Лили вознамерилась его найти. Утром она встала с постели, оделась, накинула учительскую мантию и направилась в большой зал. Снег на завтрак не пришел, зато рядом с ней вальяжно развалился Слизнард, явно довольный простору за столом, благодаря отсутствию Северуса. Пока Лили жевала горячую кашу, Гораций осыпал ее комплиментами, выражая искреннее сожаление о том, что не застал ее здесь в качестве ученицы. Профессор пригласил Лили в свой кабинет на чашку чая или чего покрепче, и она рассеянно согласилась на предложение, разглядывая Гарри за гриффиндорским столом, который только что присоединился с друзьями к трапезе. После завтрака ее ждал первый урок с третьекурсниками, к которому она в спешке подготовилась за полчаса до звонка. На занятии с детьми Лили рассказала о разных видах водорослей и их применении. Третьекурсники под ее наблюдением делали гель из бурых водорослей, которые в конце урока могли забрать с собой и применять его для профилактики различных заболеваний. В перемену Лили зашла в учительскую, чтобы проверить свое расписание на всю неделю. Во вторник у нее стоял урок с первокурсниками, а в четверг со второкурсниками. К ней присоединился профессор Флитвик и лично поздравил с первым днем в качестве преподавателя. Когда он ушел, в учительской появился Гораций, прижимающий стопку пергаментов к своему огромному животу. «Как прошло занятие со студентами, мисс?» — прокряхтел Слизнард, опускаясь на ближайший стул. «Проклятый ревматизм! Замечательно, профессор!» — ответила Лили, переписывая свое расписание в карманный блокнот. «В Хогвартсе очень много способных ребят. Они с интересом изучают новые материалы и легко его усваивают. Всецело солидарен с вами», — закивал Гораций, потрясывая вторым подбородком. «Вел сегодня два урока у четвертого курса и был приятно удивлен уровню подготовки своих студентов. Успел отметить юношу с Гриффиндора, Дональда Хиза, сварившего безупречную дурманищую настойку. Или с вашего факультета, Миранда Ди, перечислила мне свойства многих магических трав. Впрочем, неудивительно, что она так много о них знает, ведь ее достопочтенная матушка владеет сетью чайных лавок». Лили равнодушно кивнула, а Слизнард в мечтательном наслаждении чуть прикрыл глаза. Профессор Снегг подходил к обучению студентов со всей ответственностью, добавил Гораций. В прежние годы я не мог похвастаться такой дисциплиной и вниманием к своему предмету. А, вот, кстати, и он. Доброго дня, Северус. Она резко крутанула головой и увидела Снегга в дверном проеме. Доброго. Прохладно бросил он и положил классный журнал на общий стол. А мы тут как раз обсуждали с мисс Райдер ваши таланты в преподавании зельеварения. Задорно пролепетал Слизнард. Я польщен. С той же холодностью отозвался Снегг. Должность учителя защиты от темных искусств дается вам с такой же легкостью, встрял Лили, упрямо глядя ему в глаза. В прошлые годы обучение студентов этому предмету было слишком беспорядочным, ответил Северус, избегая ее взгляда. Разумеется, это сказалось на их результатах, но я постараюсь исправить положение настолько, насколько смогу. Воздух в помещении наэлектризовался. Гораций тоже ощутил невидимый накал и заерзал на стуле. Так что насчет чая, мисс, загляните вечерком, прошу простить, профессор, ответила Лили, убирая блокнот в карман. Сегодня меня ждет много работы в теплицах и подготовка к уроку с первокурсниками. Быть может, в другой раз. Буду рад вашему визиту в любой день, дорогая, широко улыбнулся Слизнард. Лили поклонилась ему, кратко кивнула Снегу и ушла из учительской. Весь день она занималась пересадкой растений. Трудовая деятельность хорошо прочищала Лили мозги. Она решила пойти ночью к Северусу и узнать наконец, по какой причине между ними возникло это отчуждение. За ужином ей удалось пересечься с неразлучной троицей и обсудить, как прошел день. Гарри похвастался своими успехами на занятии со Слизнартом, а когда она спросила его про урок защиты, мальчик уклончиво сказал, что все прошло не так уж и плохо. Потом Лили до поздней ночи писала план для будущего урока травологии. В полночь она покинула свою спальню и направилась в подземелье. «Кто это тут бродит по ночам?» — прокаркал Аргус в вестибюле и направил на нее свой фонарь. «Это я, мистер Филч», — спокойный тоном ответила Лили, взяв в руки палочку. Завхоз тихо чертыхнулся и зашаркал дальше по коридору, что-то недовольно бурча себе под нос. Она направилась ко входу в подземелье, в очередной раз радуясь про себя, что теперь не должна ни перед кем отчитываться за свои перемещения по замку. Сегодня ночью кабинет Снегга был заперт, и Лили это сильно расстроило. До конца недели она занималась своей работой, возобновив эксперименты над растениями. Лили скрещивала разные сорта и виды, выделив под проращивание несколько тепличных грядок. Ей удалось вывести новые разновидности шипастого панцируса и дьявольских силков. Каждую ночь она спускалась в подземелье, но кабинет Снегга по-прежнему оставался заперт. Лили пыталась заговаривать с ним в коридорах и за обедами, но он всячески уходил от диалогов и старался не оставаться с ней наедине. Она очень надеялась, что сможет провести время с сыном и его друзьями хотя бы на выходных, но реальность оказалась совсем иной. В субботу Гарри предстояло делать домашние задания и посетить индивидуальный урок у профессора Дамблдора, а на воскресенье у него были назначены отборочные по квиддичу. Мальчик с этого года стал капитаном и должен был самостоятельно сформировать свою команду. Рон каждый вечер без устали тренировался на поле, парень надеялся снова занять место вратаря, а Гермиона углубленно занималась уроками в библиотеке и исполняла свои обязанности старосты. Эти обстоятельства окончательно испортили настроение Лили. Блуждая по коридорам субботним вечером, она впервые чувствовала себя настолько одинокой в стенах Хогвартса. Выйдя с заднего двора в вестибюль, Лили случайно столкнулась с Горацием Слизнартом. «Приветствую, мисс», — широко улыбнулся профессор, снимая шляпу. В другой руке у него был большой бумажный пакет с эмблемой Сладкого Королевства. «Погода оставляет желать лучшего. Страшные ветры. Вижу, вы оказались благоразумнее меня и не стали покидать замок. Впрочем, моя прогулка не была напрасной. Позвольте». Гораций раскрыл пакет и вынул оттуда внушительного размера бутыль, в которой плескалась густая оранжевая жидкость. Он повертел ей как следует, чтобы Лили смогла рассмотреть бутылку со всех сторон. «Вот, медовуха мадам Размерты, выдержанная в дубовой бочке. Самая лучшая медовуха в Хаксмиде. Взял сразу парочку, чтобы надолго хватило. Не желаете ли насладиться этим чудесным напитком в моей скромной компании? Ведь вы так и не заглянули ко мне, хотя обещались». «Да, сэр, я с удовольствием», — с вымученной улыбкой откликнулась Лили. Они пошли в кабинет Горация, который находился на 7-м этаже школы. Когда Слизнард открыл дверь, Лили вновь почувствовала себя юной ученицей, приглашенной в привилегированное общество. Как и в прежние времена, Комната профессора выглядела чрезвычайно напыщенно и помпезно. Этот кабинет был куда больше того, в котором собирался клуб слизней юных времен Лили, но был обставлен практически идентично. Рядом с камином стоял все тот же изысканный, кожаный диван, в центре комнаты имелся круглый стол для участников клуба. У стен располагались викторианские буфеты, на которых стояли фотографии разных знаменитостей и друзей Горация. В кабинете было довольно тепло, но Слизнард первым делом развел огонь и принялся выкладывать из своего пакета сладости, прикупленные в сладком королевстве. На столе вмиг сообразился закусочный десерт из медовых ирисок, грушевой нуги, орехового шоколада и, конечно, засахаренных ананасов. Он приманил из ящика два высоких бокала и стал разливать медовуху, приглашая Лили садиться за стол. «Ну-с, моя дорогая, давайте выпьем за нашу встречу». Гораций поднес бокал к лицу. «Я счастлив, что мы наконец-то можем продолжить наше знакомство. Если не возражаете, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Разумеется, от моего внимания не ускользнули некоторые факты вашей биографии, почерпнутые из речей других преподавателей. Профессор Флитвик и мадам Стебль частенько упоминают вас. Расскажите же, душенька, расскажите о своей пусть и нелегкой, но все же весьма необычной судьбе». Лили начала рассказ с самого начала. Она поведала Слизнарту об аварии, о жизни в приюте и о том, как оказалась в Хогвартсе. Когда повествование свелось к тому, как Дамблдор взял ее под опеку, Гораций навалился на стол, желая слышать Лили как можно лучше. Его явно больше всего интересовал именно этот факт из ее биографии. «Альбус не промах», — хмыкнул профессор, допивая уже четвертый бокал медовухи. «Выбрал достойнейшую. Осмелюсь предположить, что он присматривался к вам первый год, а когда понял, что ваши таланты превосходят грани возможного, решил держать при себе. И я хорошо его понимаю. Таких самородков, как вы, следует направлять по тропе жизни, чтобы потенциал раскрывался на полную. Мне сразу вспоминается одна одаренная леди, моя бывшая ученица Стефи Гонсалес. Какие у нее были магические способности. К удаче очаровательной Стефи, я был хорошо знаком с Арнольдом Мергудом и своевременно порекомендовал ее в министерство, им как раз требовались сотрудники. И знаете, она до сих пор работает в отделе магических происшествий. Шлет мне подарки по праздникам в позапрошлом году». Слизнард пустился в бессвязные истории о своих прекрасных и талантливых учениках, а Лили тем временем активно налегала на медовую настойку. Духота и алкоголь сильно ее разморили. Когда стрелки часов указали на 11, они оба были изрядно пьяны. Гораций расстегнул свой жилет, не в силах больше сдерживать раздувшиеся от напитка и сахарных ананасов пузо. «Час поздний, профессор, мне уже пора», — сказала Лили и поднялась с места. Потеряв на секунду координацию, она сильно покачнулась. «Я не смею отпускать вас совсем одну». Слизнард кое-как встал и сам едва удержался на ногах. «Да, пожалуй, мы с вами увлеклись и выпили лишнего. Сомневаюсь, что смогу осилить дорогу до вашей опочивальни. Не беспокойтесь, я дойду сама», — попыталась убедить его Лили. «Ни в коем случае». Гораций достал из кармана палочку и взмахнул. «Я сейчас найду вам сопровождающего, моя дорогая». Шар света выскочил из палочки Слизнарта и пролетел сквозь дверь, исчезая в коридоре. Лили надеялась, что сигнал заметит Филч и она сумеет избавиться от него, когда покинет кабинет, но через 10 минут в дверях появился Снег. «А, Северус!» — обрадовался Гораций. «Благодарю за столь скорый отклик. Мы оказались в затруднительном положении. Весь вечер вели задушевный диалог с мисс Райдер и не заметили, как переусердствовали с выпивкой. Будешь ли ты так любезен, Северус? Следует проводить эту прелестную особу до спальни. Я бы и сам, но боюсь, что меня укачает на лестницах. Да еще мои больные колени. Профессор, я же говорю, не стоит». Снова стала отнекиваться Лили. «Не беспокойтесь, я провожу мисс Райдер», — бесстрастно проговорил Снег, не обращая внимания на ее протесты. «Истинный джентльмен», — икнул Слизнард. «До встречи, моя дорогая, было чрезвычайно приятно с вами побеседовать». «Спасибо, сэр, доброй вам ночи», — пробурчала Лили и первой вышла из кабинета. Они молча шагали по темному коридору. Лили не хотела с ним идти. Едва увидев его, она вдруг поняла, что сильно на него злится за упрямство и равнодушие. «Я в состоянии дойти до своей комнаты самостоятельно», — сварливо бросила Лили, когда они ступили на лестничный пролет. «Можешь и дальше меня избегать». В этот самый момент лестница дернулась, меняя свое направление. Она чуть не упала, но Северус быстро подхватил ее и удержал за локоть. «Я тебя не избегаю», — низким голосом сказал он. «Избегаешь». Лили слабо трясла рукой, пытаясь вырваться из его хватки. «Ты не хочешь меня видеть, не хочешь говорить со мной». Она целую неделю старалась сдерживать эмоции, но теперь все ограничители были заблокированы опьянением. В глазах у Лили защипало, и ничто уже не могло остановить ее словесный поток. «Я так ждала возвращения в Хогвартс. Ждала, что увижу тебя. Мне не хватало наших встреч и разговоров. Мне не хватало. Но ты, с тобой что-то случилось, я знаю. Ты избегаешь меня, чтобы я не задавала вопросы, чтобы я не узнала. Но почему? Почему ты так поступаешь со мной, Северус?» Снег все крепче сжимал свою ладонь на предплечье Лили и шагал вниз, глядя перед собой. «Почему ты не хочешь рассказать мне, что случилось?» — тихо спросила она, вытирая рукавом бегущие по щекам слезинки. Он молчал. Миновав трансфигурационный двор, Снег остановился у комнаты Лили, все еще удерживая ее за руку. «Приходи завтра, и я тебе покажу», — приглушенно выговорил Северус. От неожиданности Лили потеряла дар речи и широко распахнула глаза, всматриваясь в мрачное лицо Снега. Он развернулся и ушел, больше ничего не сказав. Лили открыла дверь и зашла внутрь, размышляя о том, что именно ей собрался показывать Северус. Разум не мог справиться с огромным количеством мыслей, и в конце концов она решила обдумать все утром. Стащив с себя одежду, Лили рухнула в постель, мгновенно проваливаясь в сон без сновидений. Часть 69. Проклятие. Лили проснулась ближе к обеду, с первых минут ощутив все побочные эффекты от злоупотребления вчерашней медовухой. Голова у нее раскалывалась, горло сушило. Прежде чем отправиться в большой зал, она поднялась на второй этаж к мадам Помфри за лекарственным снадобьем. Принимая из рук целительницы пузырек, Лили задумалась над тем, что следовало бы завести личный спасательный чемоданчик с зельями, чтобы не приходилось никого беспокоить. Кажется, Гораций что-то говорил ей об уникальных ингредиентах в своем классе. Можно было бы заглянуть к нему, а заодно и воспользоваться котлами для варки зелий. Шагая на обед, она постепенно вспоминала все события прошлого вечера. Как беседа с профессором Зельеваром перетекла в пьянство, как Северус пошел ее провожать и как она высказала ему все, что думает. Лицо у нее вмиг налилось краской от стыда. Сперва она подумала, что ее поведение было недостойным и капризным, но потом в голове укоренилась мысль о том, что оно того стоило. Не выскажи Лили ему свои истинные мысли, стал бы он показывать ей то, о чем изначально даже говорить не хотел. За преподавательским столом в большом зале почти никого не было. С левого края сидели лишь Синистра и Флитвик, остальные учителя уже разошлись или вообще не присутствовали на трапезе. Лили быстро поела и направилась в свои теплицы. Ей требовалось собрать поспевший урожай спанцирусов, чтобы получить новые гибридные семена. За ужином ей удалось пересечься с Гарри, Роном и Гермионой. Мальчик рассказал, что пришлось перенести отборочные еще на один день, потому что претендентов на места загонщиков и вратарей оказалось слишком много. Он не успел всех посмотреть. Ему удалось лишь утвердить охотников, ими стали Джинни, Котибелла и четверокурсница Демильза Робинс, которая, по словам Рона, обладала хитрым крученым ударом и с необычайной ловкостью уворачивалась от бладжеров. После ужина они еще немного пообщались, и Лили проводила ребят до гостиной. Им еще требовалось доделывать домашние задания на грядущую неделю. Часы указывали на 9 вечера, до отбоя оставался всего час. Она сходила до своей комнаты, переоделась и решила пробежаться по утреннему выпуску ежедневного пророка, чтобы скоротать время. Тревожные новости об исчезновении Хмаглов, нападения на улицах, фотографии разрушенных домов волшебников. Теперь не было ни одной газеты без упоминания злодеяний пожирателей смерти и Волан-де-Морта. Никаких хороших новостей не было, поэтому Лили смяла страницы и швырнула выпуск в урну. Стрелки перевалили за 10 вечера, можно было спускаться в подземелье. Она вошла в кабинет Снега и немного помедлила, стоя в дверях. Внутри царил зловещий полумрак, единственным источником света являлись 3 свечи, стоящие на столе рядом с рунической чашей. Северус сидел перед омутом памяти с палочкой в руках и поманил ее к себе. Лили ожидала, что он даст какие-нибудь разъяснения, но Снег не отрывал глаз от мерцающей жидкости, в которой плавали смутные тени. «Ты покажешь мне свои воспоминания?» — уточнила она, надеясь хотя бы на одну подсказку. Северус молча кивнул. Он встал с места, позволяя ей приблизиться к чаше. Лили положила руки на холодный камень, приготовившись к погружению в чужие мысли. Вобрав в себя побольше воздуха, она засунула голову в густую субстанцию и ее тут же понесло водоворотом куда-то сквозь пол. Лили немного покружила в невесомости, а потом она оказалась перед каменной горгульей, закрывающей лестницу в кабинет Дамблдора. В замке было тепло, стояло лето, а за окнами виднелось темное облачное небо. Снег должен был появиться именно здесь, ведь это были его воспоминания, и действительно, несколько секунд спустя она увидела, как Северус Стримглав несется по коридору, прямо на нее. Остановившись перед статуей, он выкрикнул пароль и также быстро побежал по ступеням к дубовой двери. Лили понеслась за ним следом. Оказавшись в кабинете, она увидела Дамблдора за столом. Он находился без сознания в своем кресле и неестественно завалился на бок. Лили наблюдала, как снег взялся за искалеченную руку и стал неистово бормотать над ней заклинания. Через полминуты он рванул наверх, в покой Альбуса. Вскоре он выбежал оттуда с пузырьком зелья из мандрагор. Северус снова стал бормотать заклинания над обугленной рукой Дамблдора и силой вливал в его рот золотой напиток. Прошло еще несколько мгновений, прежде чем Альбус вздохнул и приоткрыл глаза. «Зачем вы это сделали?» – злобным тоном спросил Снег. «Зачем вы надели это кольцо? На него было наложено проклятие, вы не могли этого не знать». Он ткнул пальцем в стол, и Лили только сейчас обратила внимание на золотое кольцо с черным, треснутым камнем, лежащим прямо перед ними. «Я сделал глупость», – прохрипел Альбус, – не устоял перед искушением. «Каким искушением?» Дамблдор промолчал. Он с трудом приподнял свою иссохшую и почерневшую руку, желая рассмотреть ее получше. «Чудо, что вам удалось вернуться сюда», — продолжал кипеть Северус. «На это кольцо наложено заклятие исключительной силы. Самое большее, на что мы можем надеяться, это временно ограничить его действие одним участком. Пока мне удалось запереть его в руку, вы отлично справились, Северус, и мне невероятно повезло, что вы у меня есть». Альбус душевно улыбнулся и чуть склонил голову. «Сколько мне осталось, как вы думаете?» Лили остолбенела, застыв рядом с креслом Дамблдора. Она ошарашенно смотрела на директора, а потом перевела взгляд на Снегга. «Не могу сказать, может быть, год. Сдержать такие чары навсегда невозможно. Постепенно они начнут распространяться, это проклятие, которое со временем только усиливается», — глухо сказал Снег и с болью посмотрел на искалеченную руку. «Если б только вы позвали меня чуть раньше, я, возможно, мог бы сделать больше, выиграть для вас больше времени. Вы сделали достаточно», — утешающим тоном ответил Дамблдор и снова улыбнулся. «Не окажись вас рядом, то этого разговора бы не было вообще». Северус наклонился и поднял с пола меч Годрика Гриффиндора, осторожно положив его на стол. «Вы думали, что если разобьете кольцо, то чары исчезнут? Не знаю, что я думал в тот момент, я был не в себе». Дамблдор выпрямился в своем кресле. «Конечно, последствия моей ошибки крайне неприятные, но они сильно упрощают наше дело». «Какое дело?» — нахмурился Снег. «Я имею в виду тот план, который выстроил вокруг меня лорд Волан-де-Морт. План заставить этого бедного мальчика, Малфоя, убить меня». Осев на каменные плиты, Лили смотрела перед собой и пыталась осмыслить происходящее. Мимо нее прошел Северус и уселся в кресло напротив стола Дамблдора. Она невольно устремила глаза на его лицо. «Темный лорд и не ждет, что драка добьется успеха», — с раздражением пробормотал он. «Это всего лишь наказание за недавние промахи Люциуса. Медленная пытка для родителей драка, вынужденных наблюдать его полный провал. Короче говоря, мальчику вынесен смертный приговор, как, разумеется, и мне. А следующим исполнителем по этому приказу, после провала драка, будете вы, если я правильно понимаю». Северус выдержал паузу. «Да, думаю, именно это и задумал темный лорд. Следовательно, Волан-де-Морту больше не будет нужен агент в Хогвартсе. Он собирается захватить школу». «Да, ну, раз это неизбежно», — будничным тоном сказал Альбус, — «то вы даете мне слово сделать все возможное, чтобы защитить учеников?» Северус медленно и сосредоточенно кивнул. «Прекрасно. Теперь вот что. Ваша главная задача сейчас – выяснить, что собирается делать Драко. Напуганный мальчишка опасен и для самого себя, и для окружающих. Предложите ему помощь и руководство, он их, возможно, примет. Я беспокоюсь за случайных жертв, мало ли какие планы придут мальчику в голову. Но, что бы ни придумал Драко, есть только одно средство, которое может спасти его от гнева лорда Волан-де-Морта. Вы намерены позволить ему вас убить?» — саркастично спросил Снег. «Нет, конечно», — усмехнулся Альбус. «Меня должны убить вы». Лили и Северус пару минут смотрели на Дамблдора, желая удостовериться, что не ослышались. Директор сидел с невозмутимым видом, будто не сказал ничего странного и пугающего. «Вы хотите, чтобы я сделал это прямо сейчас?» — с иронией поинтересовался Снегг. «Или дать еще несколько минут, чтобы вы успели составить эпитафию?» «Нет, торопиться с этим не стоит», — с улыбкой ответил Дамблдор. «Но случай представится в свое время, и можно не сомневаться, что это произойдет в течение одного года». Альбус снова приподнял свою пораженную проклятием руку. «Если вы желаете умереть от руки волшебника, то почему бы не предоставить это Драко?» — грубо процедил Северус. «Душа мальчика еще не повреждена», — произнес директор. «Я бы не хотел, чтобы она раскололась из-за меня, а моя душа, Дамблдор!» — закричал Снегг, вскакивая с места. «Как же моя душа? Только вам известно, потерпит ли ваша душа ущерб от того, что вы поможете старику избавиться от боли и унижения. Я прошу вас об этой великой услуге, Северус, потому что моя смерть – такое же решенное дело, как-то, что пушки Петбу займут в этом сезоне последнее место в лиге». Дамблдор с трудом поднялся на ноги. «Признаюсь, я предпочел бы быстрый, безболезненный конец долгим мукам, которые мне предстоят, если в моем убийстве будет задействован, например, Сивый, или милая Беллатриса Лестриндж, которая любит поиграть с мышкой, прежде чем ее съесть. Для вас жизнь – разменная монета в этой игре. Вы готовы пожертвовать собой и Радикова, одного 15-летнего мальчишки, отвечающего за грехи отца? Я уверен, что эта жертва спасет не только душу Драко Малфоя, но и многие другие. После моей смерти все изменится. Волан-де-Морт начнет захват власти, не имея более препятствий на своем пути. Ни Орден Феникса, ни министерство не смогут ему помешать. Но вы, Северус, убив меня, вы обретете необходимое доверие, которое поможет вам уберечь невинных от гибели. А Гарри Поттер исполнит свое предназначение и, в конечном итоге, победит темного лорда. Снегг хотел что-то сказать, но Дамблдор остановил его жестом. «Вы исполните мою просьбу?» — спросил он твердым голосом, пронизывая Северуса своими голубыми глазами насквозь. Под пристальным взором Снегг кротко кивнул. «Спасибо, Северус». Кабинет поплыл вместе с сидящими в креслах собеседниками, и Лили вынырнула из омута памяти. Она вновь стояла перед чашей в мрачном кабинете, стараясь выровнять дыхание. Лили опустилась на стул позади себя и уронила голову в ладони. Едва услышав о смерти Дамблдора, она была готова биться в отчаянии и кричать, что это неправда. Но теперь, когда ей открылись все обстоятельства, внутри осталась лишь смиренная боль. Снегг стоял в нескольких шагах от нее и ждал. Через несколько минут Лили подняла голову. «Господи, как такое могло произойти?» Он промолчал. «Ты не должен этого делать, Северус», — выдавила Лили, глотая ком в горле. «Только не ты, это...» Судорожно вздохнув, она снова спрятала лицо в ладонях. «Я дал слово», — бесцветным тоном сказал Снегг. «И мне придется». Наступила тишина. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем Лили снова подняла голову и посмотрела на Снегга. «Почему ты не рассказал мне обо всем раньше?» Снегг отвернулся, исступленно всматриваясь в закрытую дверь. «Мне не хотелось, чтобы ты вмешивалась и действовала сгоряча после того, как все узнаешь. Ты готова на безумные и рискованные поступки ради тех, кто тебе дорог. Дважды эти поступки стоили тебе жизни, и, если потребуется, ты отдашь жизнь снова, не задумываясь о последствиях. Альбуса не спасти, он умрет в любом случае. Я не хотел заставлять тебя с этим мириться и жить с этой жестокой правдой весь год. Ты ничего не сможешь сделать и будешь наблюдать со стороны за тем, как он движется к смерти. Я не хотел причинять тебе боль. Да, ты был прав, мне больно», — дрожащим голосом сказала Лили. «И будет больно еще очень долго. Я буду чувствовать боль всякий раз, когда буду видеть Дамблдора. Но если бы ты не сказал мне, если бы я ни о чем не знала, то ты стал убийцей и предателем в моих глазах. Так, получается, ты собирался оставить меня, разорвать нашу связь?» Северус тяжело помотал головой, не зная, что сказать. «Потерять тебя для меня было бы в 100 крат больнее», — произнесла она тихо. Снегг посмотрел на нее с крайним изумлением. «Пообещай, что не будешь больше ничего скрывать». «Обещаю», — шевельнул губами Северус, продолжая смотреть на нее ошеломленно и растерянно. «Мне нужно все обдумать. Я еще не до конца смирилась с увиденным», — устало сказала Лили, направляясь к дверям. «Встретимся здесь завтра. Доброй ночи». Оказавшись в одиночестве, Она горько разрыдалась от осознания полной неизбежности. Лили проплакала несколько часов, периодически замирая и отвлекаясь на мысли о Дракомалфое и Валандеморте. Гарри был прав насчет него, он действительно стал пожирателем смерти. Потом она снова заливалась слезами, вспоминая обо всем, что делал для нее Дамблдор. Разве он может умереть? Разве он не должен был прожить еще столько же лет, даруя будущим поколениям свои знания и мудрость? Когда слезы высохли, Лили задумалась о кольце и наложенном на него проклятии. Что это было за кольцо? Откуда оно? Перед каким искушением не устоял Альбус? Лили в очередной раз пожалела, что ушла из кабинета Снегга слишком быстро, не расспросив его обо всем как следует. Под утро она задумалась и над словами Дамблдора о предназначении мальчика. О чем шла речь? Что именно должен был сделать Гарри? Связано ли все это с уроками, которые ее сын получает от директора? Вопросов становилось все больше, а ответов в голове не находилось. Наступила новая учебная неделя. Каждый день у Лили начинался с мысли о смерти Альбуса, и с этими же мыслями ее день заканчивался. За приемами пищи она первым делом смотрела на его кресло. Если Дамблдор сидел там, то в груди у нее начинало невыносимо болеть, сердце отчаянно сжималось. Но по каким-то причинам Альбус появлялся в замке очень редко, и Лили удавалось большую часть дня сохранять спокойствие и притворяться, что все хорошо. Северус не смог ответить на многие вопросы. Оказалось, что Дамблдор ничего ему не рассказывал о кольце и уроках Гарри. Теперь они виделись ежедневно, обсуждая дальнейшие планы и продумывая возможные варианты событий, которые произойдут после смерти Альбуса. Помимо всего прочего, Снег продолжал снабжать Лили информацией о Валандеморте и его пожирателях смерти. Он рассказал о присоединившихся к темному лорду семьях Силвинов и Кроу, осторожно пояснив, что черную метку приняли Брейн и Тед, а также подтвердил слухи Филлиса родителей Адрианы, рассказав, что они присоединились к Валандеморту в июне. Лили восприняла информацию сдержанно, потому что уже знала, но все равно от услышанного ей стало плохо, будто кто-то наполнил внутренности кипятком. Северус смог немного утешить ее, когда сказал, что никаких ценных сведений Адриана Валандеморту не дала, а семья Мур пока шпионит за гоблинами в банке, не принимая участия в нападениях на маглов и волшебников.